вытеснили из Причерноморья скифов, разрушили греческие колонии в Крыму и на Кавказе, выдвигались в сторону Восточной Европы, были разбиты гуннами в IV веке нашей эры. В польской, немецкой, турецкой литературе в новое время под роксоланами понимались обычно славяне, запорожские казаки, южнорусы, малоруссы. Талагай. Небольшой субэтнос старожилов-однодворцев, колонистов-новоселов в южно-русских губерниях. Этнолог Зеленин изучал их в начале XX века. Скорее всего, они остатки расселения тюркского суперэтноса Придонья, Приволжья, растворившиеся в южно-русском населении. Тевтоны. У Страбона Тавгены. Германское племя, жившее во времена Юлия Цезаря недалеко от римской границы. Одновременно с кимврами совершили большое вторжение, нашествие на Галлию и Италию в 113-101 годах до нашей эры. Кимвры – германское племя на севере Ютландии, ныне Дания. Совместный поход кимвров и тевтонов в союзе с другими племенами закончился взятием Талозы, ныне Тулуза, наиболее богатого города Галлии. Тевтоны и кимвры были беспощадны в бою и походах. Тептери. Этническая общность в Приволжье. Обращены в магометанство в XIX веке. Выходцы-маргиналы из этносов удмуртов, мордвы, марийцев переняли тюркский язык. Самоназвание «тяптярь», то есть перечисленные, занесенные в перепись. Туареги. Древнейшие кочевники на земле. Этнос, обитающий в особом районе Сахары, на стыке границ нынешних Алжир, Ливии, Нигерии, Мали. Самоназвание «имухаги» и «мушаги» принадлежат к берберской языковой группе, прославились пробивкой караванной дороги сквозь Сахару и охраной купеческих караванов на Нигер. Туареги, люди пустыни, покрывают лица платками, синими у племенной знати и белыми у остальных кочевников. Кое-где на окраинах кочевого пространства перешли на оседлость, смешавшись с арабами и негроидными племенами. Тума. Этническая группа, метисы, полурусские, полутатары. По определению словарей XIX века, тумак – полукровка, метис по фасмеру. Чаще определение помеси южнорусов, не казаков, так называемых гулящих людей, и персов Южно-Каспийской области. Гремучая смесь, разбойники, люди Степана Разина – шедшие с ним за зипунами на грабежи в Персию и на Мангышлак, сформировались в небольшую консорцию, начальную фазу этноса, не имевшую перспектив развития, просуществовали в низовьях Волги, Терека до конца 1930-х годов. В Сибири, Нерчинске и в других каторжных местах происхождение названия «тума» неизвестно. Поговорка «у тумы кровавой думы» отражает реальность Волги и Прикаспия. Удаля тума всякая помесь в природе волка-лис, лиса-пес, а также человек бесшабашный, шабашник. Фламандцы. Народ германской языковой группы, имеющий один литературный язык с голландцами. Населяют север и запад Бельгии, бельгийскую Фландрию и часть французской Фландрии, где они офранцужены. В Бельгии на протяжении XX века фламандцы доминируют по численности населения. Трения с валлонами, говорящими на французском языке, рьяными католиками, менее занятыми современным бизнесом и индустрией. Фландрия – одна из самых цветущих областей Европы в Средневековье. Города Брюгге, Гент, Лилль стали родоначальниками раннего капитализма Северной Европы. Фландрия – опора Англии в столетней войне с Францией в XIV-XV веках.